Дом, в котором проживала служанка Коина, был пуст, словно ореховая скорлупа, выпавшая из беличьих лапок. Это Рошер и Коин поняли почти сразу. Женщина ушла и возвращаться не собиралась. Вещи собраны явно в спешке, но все самое ценное исчезло. Тайники в стене и в полу пусты, но признаков насилия нет. Ничего разбитого, разорванного. Такой аккуратный беспорядок оставляет стремительно собирающаяся женщина. Вот если бы ее похитили, и вещи в дорожный сундук складывал мужчина, выглядело бы совершенно иначе. Рошер сунул в карман несколько носовых платков, подумал, прибавил к ним дешевенькие бусы из агата, явно забытые хозяйкой. «У тебя некому поручить эти поиски?» «Поручить-то есть кому!» Осьминог скривился. «Но ведь эта тварь начнет языком молоть!» «Ах, вот оно что!» Понять Коина было просто. Он один из ночных королей, считай, столб преступного мира города, обокраден служанкой. Да после такого над ним даже осьминоги на рынке смеяться будут. С другой стороны, а если он сейчас найдет мерзавку и отвернет ей голову, никто ничего не узнает. Честь спасена. И где ее теперь искать? Узнаем. Рошер пожал плечами. Кто может знать о человеке все и немножечко сверху? Ответ прост — соседи. Иногда и человек-то о себе таких вещей не знает, а вот они в курсе. Степень осведомленности обычно зависит от количества ничем не занятых тетушек и бабушек, проживающих рядом с объектом. Такую Рошер и искал. И нашел достаточно быстро. Полная женщина, лет 50, уютно устроилась за столиком в маленьком палисадничке через два дома. Рядом лежала книга, стояли чашка отвара и коробка конфет. Рошер подумал и почтительно поклонился. «Доброго дня, Лара». Женщина подняла на него взгляд, и Рошер понял, что не ошибся. У тетушки было лицо закоренелой сплетницы. Такое наивно-доброжелательное. Коротко подстриженные волосы выкрашены, чтобы скрыть седину. Добрая улыбка скользит по подкрашенным губам. Красивое платье драпирует подвядшее тело. Вот ноги подкачали. Их толщину и кривизну невозможно скрыть никаким платьем. Создавалось впечатление, что женщину слепили воедино из двух частей и нижнюю надули в два раза. «Да разве ж я Лара?» «А разве нет? Я сразу понял. У вас такой благородный вид». Рошер хлопал глазами, приобретя вид законченного простачка. Коин едва удержался, чтобы не сплюнуть, но тактика дала плоды. Женщина разулыбалась, представилась Кайтой Тарсен, попросила называть ее просто «тетушка Тамми» и с радостью поделилась информацией. Разумеется, в ответ на такую же информацию от Рошера, зачем разыскивают Мартиль? О, тут Рошер развернулся по полной. Кайта Мартиль в его изложении предстала воровкой, которая сначала устраивалась служанкой в богатые дома, а потом их грабила. Дело-то житейское. Кайта поохала, поахала и рассказала, что знала. А знала она много. Мартиль жила здесь давно, уже лет 5. Переехала после несчастного случая с сыном. Конечно, она никому ничего не сказала, но разве что-то скроешь от добрых соседей? Был у нее сын. Встречался с девушкой, а потом бросил ее, в другую влюбился. Так это первое, подкинула ему смолку, а потом шепнула страже. Мальчишку схватили и определили на каторгу. А там... Несчастное стечение обстоятельств? Заточку в бок сложно назвать счастливым обстоятельством. Парня похоронили, а мать приехала сюда. Разумеется, Мартиль никому ничего не рассказала. Но мир не без добрых людей. Разузнали, рассказали. Хотя, по авторитетному мнению тетушки Тамми, там не так все просто. И Мартиль-то была крайне подозрительна. И сынок у нее. «Мне точно сказал один доверенный человек. Торговал этот сопляк смолкой. Еще как торговал!» Возбужденно шептала тетушка Тамми. просто внимания на него не обращали. Ну так все ж до поры до времени нашлась и на него управа. А как ту девушку звали, которая его стража сдала, не помните? Рошер спрашивал без надежды на успех, но, оказалось, недооценил тетушку Тамми. «Вроде как Вали, Валайра или Валерена, кто ж ее точнее знает?» Рошер был уверен, что Валайра. «Вот значит как. А если...» «А куда она могла уехать, вы тоже не знаете?» «Почему же?» Кайта довольно усмехнулась. «Куда, я не знаю. А вот ее брат наверняка знает». «Брат?» «Ну да, у нее есть брат, бывший наемник. По фамилии, кажется, Шарабан, Шараман». «Шардан». Рошера словно иголкой ткнули. «Да, похоже. Хотя я не уверена». «Кайта, вы чудо. Вы просто великолепны. Если бы не вы...» Столько комплиментов Кайта, наверное, за последние лет 20 не получала. Так что цвела и пахла. А Рошер распрощался, расцеловал ручки и уже на улице, там, где их не видели, посмотрел на осьминога. «Ты понял?» «Что я должен понять?» «То, что у Яны есть соседи из рода Шардан. Вот. И? Ты прикидываешься, что ли, Коэн? У тебя эту гиенью башку крадут, а потом в саду у Яны находят девку со следами укусов. Куда еще-то?» «И Шарданы эти — ее соседи». «Так, и куда ты сейчас?» «К ним, конечно». «Нет». «Не понял, почему нет?» «Потому что их там будет трое, а ты один. Даже если мы двое, не переоценивай себя». Рошер удивленно посмотрел на осьминога. «Ты сейчас о чем?» «Почему ты думаешь, Мартиль работала у меня? Ты не смотри, что выглядела старухой. На самом деле она очень неплохо разбиралась в ядах, и сын ее действительно смолкой занимался». «Хочешь сказать, нас просто могут сейчас убрать?» «Запросто. Царапнет чем-нибудь. Сам не заметишь, как помрёшь». «Что-то в прошлый раз она не...» «Так я приказа не отдавал. Всем известно, что градоправитель к тебе благоволит. Охота была головы лишаться». Рошер фыркнул. «Так бы тебя ее и лишили». «Ну, дела бы подпортили, так точно». Пожал плечами Коэн. «А сейчас ей терять нечего. Думаешь, она у них скрывается?» Рошер прищурился. «Думаю. Я даже знаю, где именно». «Тогда соберу людей», — кивнул Коэн. «А я пока посижу в таверне. Вот хотя бы в этой. Поцелуй дракона. Как романтично». «Хорошо». Коэн пребывал мыслями уже не здесь. «Жди, и я скоро вернусь. Понял? Сам не ходи. Пропадешь не за медяк». В таверне Рошер машинально уселся за столик подальше от входа и глубоко задумался. Картина пока еще не сложилась до конца, но кое-что уже можно предположить. Раш, как же ему нравится эта жизнь. Подумать только, а ведь какое-то время назад он, идиот, умереть хотел. Вино локал ведрами, на жизнь жаловался. Да ему впору четырехликого благодарить. Руки лишили, зато ума вложили. Хотя мог бы руку и оставить.